Хотя 2 месяца назад Крис Конти, шеф-резидент в Колумбии, не дотронулся бы до своего старого друга Арта Келлера даже, как говорит поговорка, длиннющей палкой, то теперь и Конти, по всей видимости, поверил. «Арт», — начинает он, — «я кое на что наткнулся, что тебе, может, будет интересно». «Подъедешь сюда?» — спрашивает Арт. «Или хочешь, чтобы я приехал к тебе?» «А чего бы нам не встретиться на полпути?» «Давно не был в Коста-Рике». Что означает, он не желает, чтобы Тим Тейлор или еще кто узнал, что он обсуждает что-то с Артом Келлером, и они встречаются в Квепосе. Сидят в пляжном домике под пальмовой крышей. Конти явился с подарками. Он раскидывает веером на столешнице несколько корешков банковских депозитов. Корешки совпадают с квитанциями кассира из Bank of America в Сан-Диего, конфискованными в последней облаве. Документальное доказательство, связывающее организацию Барреры с колумбийским кокаином. «Где ты раздобыл это?» — спрашивает Арт. «В банках маленьких городков в районе Медельина». «Что ж, спасибо, Крис. Ты их от меня не получал». «Разумеется». Конти выкладывает еще не очень отчетливую фотографию. Взлетная полоса в джунглях, группа парней, окружившая самолет DS-4, с серийным номером 3423VX. Рамон и Мэтти Арт узнает сразу, а один из парней смутно кого-то напоминает. Средних лет, с короткой стрижкой, в военной форме, отполированных до блеска черных ботинках десантника. Что-то из прошлого, очень далекого прошлого. Вьетнам. Операция «Феникс». Уже тогда Сол Скеки питал пристрастие к начищенным ботинкам. «Ты думаешь то же, что думаю я?» — интересуется Конти. «Ну, если ты думаешь, что этот человек из компании, то думаешь правильно. Последнее, что я слышал про Скеки, он был полковником авиации в спецвойсках, а потом ушел в отставку. А это самая та биография для компании». «Слушай-ка», — говорит Конти, — «до меня дошли кое-какие слухи. Можно обменяться. Выкладывай свои. 3 радиобашни в джунглях к северу от Богаты», — говорит Конти. «Подобраться к этому району и проверить я никак не могу». «Жителям Медельина вполне доступна такая технология», — роняет Арт. «Вот и объяснение тайны, как самолеты Сетку летают без радара. 3 радиобашни вполне могут подавать сигналы ВОР. Всенаправленный радиомаяк сверхвысокой частоты, и провести самолет туда и обратно». «У картеля Медельина хватило знаний построить маяки», — соглашается Конти. «Но могут ли они сделать так, чтобы они исчезли?» «То есть?» «Снимки со спутников». «Ну?» «На снимках их нет. А с таких снимков, Арт, мы номера машин читаем. Маяк вор не желает светиться. А как насчет самолетов, Арт? У меня есть снимки АВАКС, и там их не видно тоже. Ничего нет. Любому самолету, летящему из Колумбии в Гондурас, приходится пролетать над Никарагуа, страной сандинистов. И уж за ними-то, друг мой, мы очень даже следим сверху». «Да, тут уж без дураков», — думает Арт. «Никарагуа — это яблочко на мишени для рейгановской администрации в Центральной Америке. Еще бы, коммунистический режим в самом сердце доктрины Монро. Администрация спонсировала силы «Контрас», взявшие в окружение Никарагуа от Гондураса к северу, а отсюда в Коста-Рике на юге. Но потом Конгресс США принял поправку Боланда, запрещающую военную помощь «Контрас». А теперь возникает бывший солдат спецвойск, ярый антикоммунист. Коммунисты ведь атеисты, а? Нахрен их. В компании Рамона Мэтти Баластероса и самолета Сетку. Из Коста-Рики Арт уезжает в еще большем бешенстве, чем ехал туда. Вернувшись в Гвадалахару, Арт посылает Шега в Штаты с поручением. Ковбой вступает в контакт с каждым отделением и офисом управления по борьбе с наркотиками на юго-западе и своим мягким, напевным ковбойским выговором сообщает им: «Мексиканская наркоторговля на самом деле существует. Вот-вот они развернутся на полную катушку. Когда это случится, вы же не захотите, чтобы вас застигли со спущенными штанами. Как станете отбалтываться, почему упустили, не предусмотрели? Можете топтаться на официальной линии на публике, но потихо лучше играть заодно с нами, потому что когда затрубят трубы, Амигос, мы обязательно вспомним, кто овцы, а кто козлы отпущения. И парни в Вашингтоне ничего не могут поделать. Не мог же они в самом деле приказать американским копам не проводить наркооблав на американской земле. Департамент юстиции готов разорвать Арта на клочки. Они подозревают, что это он распространяет смуту, но не могут тронуть его. Даже когда государственный департамент заходится визгом о непоправимом ущербе нашим отношениям с важным соседом. Генеральная прокуратура с радостью прогнала бы Арта Келлера плетьми по Пенсильвании-авеню, а потом пригвоздила к кресту на Капитолийском холме, но только никаких доказательств против него не имеется. И нет возможности перевести его из Гвадалахары, потому что средства массовой информации уже вцепились в Ля Федерасьон, и как это будет выглядеть? А потому им приходится тихонько сидеть, злясь на собственную беспомощность, пока Арт Келлер завоевывает все большее влияние, основываясь на донесениях невидимого, никому неизвестного, несуществующего ТД-0243. ТД-0243 какой-то безликий, правда? — спрашивает Шек как-то. Я имею в виду для парня, который так помогает делу. «Какую ты хочешь дать ему кличку?» — спрашивает Арт. «Глубокая глотка», — предлагает Эрни. Название порнофильма. «Заметано», — соглашается Арт. «Только он у нас вроде как мексиканская глубокая глотка». «Чупар», — говорит Эрни. «Давайте называть его просто осведомитель Чупар». «Минет». Благодаря осведомителю Чупару у Арта должники чуть ли не в каждом полицейском департаменте на границе. Они отрицают, что каким-то образом связаны с Келлером, но они все у него в долгу. В долгу? Черт, да они обожают его. Управление по борьбе с наркотиками не может функционировать без содействия местных, а если оно желает получить содействие, им лучше не портить отношения с Артом Келлером. Арт Келлер превращается в интокабле неприкасаемого. Хотя на самом деле это не так. Действовать против Тио, притворяясь, будто он ведать ничего не ведает, изматывающее занятие. Уходить из семьи поздними вечерами, держать свою деятельность в тайне, хранить прошлые секреты, ждать, что Тио вот-вот выйдет на его след, а потом явится к нему и напомнит, что у них были кое-какие отношения в прошлом. Тио с Собрино. Арт не может есть, не может спать. Они с Селси теперь редко занимаются любовью. Она упрекает его, что он стал раздражительным, замкнутым, скрытным, неприкасаемым. Сейчас, сидя на бортике ванны в 4 утра, Арт думает. Его вырвало только что съеденным фаршированным цыпленком, оставленным для него Элси в холодильнике. Нет, не прошлое настигает тебя. Это ты на полной скорости мчишься к нему, целеустремленно двигаешься к пропасти. Ночами Тио лежит без сна, пытаясь вычислить, кто же из них. Соплон, доносчик. Патронос Федрасьон, Абрего, Мендес, Эльверда получили серьезные удары и теперь давят на него. Пусть он что-нибудь предпримет. Очевидно, проблема тут в Гвадалахаре. Ведь ударили по всем трем плацис. Абрего, Мендес и Эльверде все доказывают, что Соплон в организации самого М1. Найди его, твердят они, убей. Сделай хоть что-нибудь, а не то сделаем мы. Пилар Талавера лежит рядом с ним, дыша легко и ровно, спит глубоким сном юности. Он смотрит на ее блестящие черные волосы, длинные ресницы, пухлую верхнюю губку, влажную от пота, упивается свежим ароматом юности. Тио тянется к ночному столику, берет сигару, закуривает. Дым не разбудит девушку, и запах тоже, он уже приучил ее. Да и к тому же, думает он, ничто не может разбудить девушку после секса, какой у нас был. Как странно влюбиться в его возрасте. Странно и чудесно. Она мое счастье, — думает он. «Ля конриса де ми корацион» — улыбка моего сердца. Еще до конца года я сделаю ее своей женой. Быстрый развод, потом еще более быстрая женитьба. А церковь можно купить. Отправлюсь к самому кардиналу и предложу ему госпиталь, школу, приют для сирот. Обвенчаемся мы в соборе. Нет, церковь — это не проблема. Проблема — это Соплон. Конденадо. Проклятый информатор Чупар. Я уже миллионы из-за него потерял. А что хуже, он делает меня уязвимым. Я прямо слышу, как Абрего, этот завистливый Зорро Вьежо, старый лис, нашептывает против меня гадости. М1 проигрывает. Сам с нас целое состояние требует за защиту, а обеспечить ее не может. В его организации стукач завелся. Абрего давно желает стать патрон всей Федерасьон. Интересно, когда он решит, что у него достаточно силы, чтобы сбросить меня? Атакует сам? Или станет действовать через подставное лицо? Нет, решает Тио, все они выступят заодно, если я не сумею найти Соплон. Это начинается на Рождество. Дети давно приставали к Арту, чтобы он сходил с ними посмотреть на большое рождественское дерево на перекрестье площадей. Арт надеялся, что они удовлетворятся посадос, шествием ребятишек. Они, изображая Марию и Иосифа, ходят вечером по кварталу Тлакепаки из дома в дом в поисках приюта. Но участие в этой процессии только разожгло желание детей пойти полюбоваться на елку и постарелос забавное представление о рождении Христа, которое показывают рядом с собором. Но сейчас не самое подходящее время для забав. Арт только что прослушал разговор с Тио о 1600 фунтах кокаина в 800 коробках, упакованных в яркую рождественскую оберточную бумагу, перевязанных лентами с бантами и всякими прочими праздничными прибамбасами. На 30 миллионов долларов рождественских поздравлений в надежном месте в Аризоне, а Келлер еще не решил, кому подарить эти сведения. Но он переживает, что забросил семью, и в субботу перед Рождеством везет жену, детей и других домочадцев, кухарку Хосефину, горничную Гвадалупу, делать покупки на открытом базаре в старом квартале. Он с удивлением признается себе, что ему нравится, как они проводят время. Покупают рождественские подарки друг для друга и маленькие ручной работы украшения на елку домой, не спеша угощаются удивительно вкусной свеженарезанной ветчиной и супом из черных бобов, на десерт едят сладкие сапайпилос, медовый пончик. Тут Кэсси замечает нарядную повозку, запряженную лошадьми, эмалированно черную с красными бархатными подушками, и ей непременно хочется покататься. «Пожалуйста, папочка, ну пожалуйста». И Арт договаривается о цене с извозчиком в ярком костюме гаучо. Все садятся, и Майкл, устроившись на коленях у Арта, засыпает под монотонный цоканье лошадиных копыт по мощенной мостовой плаца. Но Кэсси спать и не думает. Девочка подскакивает от возбуждения, любуясь белыми лошадьми под чепраками, красным плюмажем, а потом на рождественскую елку в 6 футов высотой с переливающимися яркими огоньками. И Арт, чувствуя на груди спокойное дыхание сына, думает, что большего счастья и быть не может. Когда поездка заканчивается, уже темнеет, и он, ласково разбудив Майкла, передает его Хосефине, и все идут через Пласа Тапатия к собору, где уже сколотили маленький помост, и вот-вот начнется представление. И тут он замечает Адана. На его давнем гуате... Дружок, помятый деловой костюм, и вид у него усталый, точно он только что вернулся из долгой поездки. Адан тоже видит Арта и направляется в общественный туалет на краю плаца. «Мне нужно помыть руки», — говорит Арт. «Майкл, а тебе не нужно зайти?» «Скажи нет, малыш, скажи нет». «Я в ресторане заходил». «Ступайте тогда, смотрите шоу», — говорит Арт, — «я догоню вас». Когда Арт входит, Адан стоит, прислонившись к стене. Арт начинает обходить кабинки, проверяя, пустые ли... Но Адан останавливает, я уже проверил. И сюда никто не войдет. Давненько не видались, Артуру. Чего тебе надо? Мы знаем, это ты. О чем ты? Кончай придуриваться. Ответь мне только на один вопрос. Ты хоть понимаешь, что ты делаешь? Свою работу, отвечает Арт, ничего личного. Ничего? Когда человек набрасывается на своих друзей, это очень даже личное. Мы давно не друзья. Мой дядя очень огорчен. Арт пожимает плечами. Ты ведь называл его Тио, говорит Адан, так же, как и я. Это было давно, времена меняются. Это не меняется, возражает Адан. Такое навсегда. Ты принимал его покровительство, советы, помощь. Он сделал из тебя то, что ты есть. Мы друг друга взаимно сделали. Адан качает головой. Поэтому ты и можешь рассчитывать на лояльность или благодарность. Он тянется к нагрудному карману, и Арт делает к нему шаг, чтобы помешать выдернуть пистолет. Остынь. Из кармана Адан вытаскивает конверт и кладет на край раковины. Тут 100 000 американских долларов наличными. Но если хочешь, можем открыть счет на Кайманах в Коста-Рике. Я не продаюсь. Правда? А что, собственно, переменилось? Арт сгребает его, прижимает к стене и обхлопывает сверху донизу. На тебе микрофон, Адан. Поставляешь меня? А где твои долбанные камеры? Отпустив его, Арт кидается обыскивать кабинки, раковины, но не находит ничего и без сил приваливается к стене. 100 000 прямо сейчас в качестве аванса, — говорит Адан. И еще 100 за имя твоего Соплон. А потом по 20 в месяц, чтоб ты ничего не делал. Арт мотает головой. Я передам Тиу, что ты не взял, — говорит Адан. Предпочитаешь другую оплату? Окей, с нашей подачи ты проведешь столько облав на марихуану, что снова станешь звездой. Это план А. А каков план Б? Теперь Адан хватает Арта за грудки и шепчет ему на ухо. Артуру, ты неблагодарный Гуэро, сукин сын. Но ты все еще мой друг, и я тебя люблю. Так что как хочешь, бери деньги или не бери, но отступись. Ты сам не понимаешь, во что ты вляпался. Адан чуть запрокидывает голову, чтобы заглянуть ему в глаза, и повторяет: «Сам не понимаешь, во что». Отступив, Адан берет конверт, поднимает его. «Да? Нет?» Арт отрицательно мотает головой. Пожав плечами, Адан сует конверт в карман. «Артуру, тебе про план Б даже и знать ни к чему». И выходит. Арт, подойдя к раковине, открывает кран и ополаскивает холодной водой лицо, потом вытирается и выходит, и возвращается к семье. Они стоят в толпе перед подмостками. Дети в восторге подпрыгивают при виде кривляния актеров. Один наряжен архангелом Гавриилом, другой — падшим ангелом Люцифером. Те дубасят друг друга по голове палками, сражаясь за душу младенца Христа. Когда они едут домой, от бровки трогается Форд Бронко и следует за ними. Дети, конечно, ничего не замечают, они крепко спят. Ни Элси, ни Гвадалупа, ни Хосефина тоже не видят ничего, но Арт следит за машиной в зеркало заднего вида. Арт лавирует в потоке машин, но Форд как прилип и даже не пытается маскироваться. «Значит, это Адан», — думает Арт, — старается подчеркнуть всю серьезность предложения. Когда Арт сворачивает на подъездную дорогу, Форд проезжает мимо, потом, развернувшись, припарковывается через дорогу в полуквартале от его дома. Арт провожает семью в дом и делает вид, будто забыл что-то в машине. Выйдя, он подходит к Форду и стучит по стеклу. Когда окно опускается, Арт по пояс всовывается в салон, вбивает водителя в спинку сиденья, лезет в его левый нагрудный карман и выдирает оттуда бумажник. Потом бросает бумажник с жетоном полиции Халиску копу на колени. «В доме моя семья», — говорит Арт. «Если ты напугаешь их, если даже только попытаешься запугивать, если они хотя бы заподозрят, для чего ты торчишь тут, я вернусь, возьму пистола, тот, что у тебя за поясом, и затолкаю тебя в задницу, так что он через рот выскочит. Понял меня, братец?» «Я только делаю свою работу, ты, братец. Так делай ее лучше». «Итак, Тио передал мне сообщение», — думает Арт, заходя в дом. «Оно означает, не вздумай подставлять друзей». После почти бессонной ночи Арт наливает себе чашку кофе и глотает горячую жидкость, пока его семья просыпается. Потом готовит завтрак детям, целует на прощание Элси и едет в офис. По пути он тормозит у телефона автомата и ставит жирный крест на своей карьере. Звонит в округ Пирс, Аризона, в департамент шерифа. «Веселого Рождества», — говорит он для начала, а потом рассказывает им про 800 коробок кокаина, после чего отправляется в офис и ждет звонка. На следующее утро, когда Элси возвращается домой из гастронома, ее начинает преследовать какая-то машина. Ничуть при этом не таясь, следует за ней как привязанная. Элси не знает, что делать, ехать домой — страшно вылезать из машины, и она сворачивает к офису управления по борьбе с наркотиками. Она в панике. Дети сидят на заднем сиденье. До офиса еще целых 3 квартала. как вдруг преследующая машина прижимает ее к обочине, и из салона выскакивают четверо мужчин с оружием. Главный мельком показывает ей жетон полиции Халиско. «Ваше водительское удостоверение, сеньора Келлер», — произносит он. Руки у Элси трясутся, пока она нашаривает документы. Полицейский замечает, какие славные ребятишки. Элси слышит, будто со стороны, свой ответ «спасибо». Она протягивает ему удостоверение. «Паспорт?» «Он дома. Но вам полагается иметь его при себе». «Я знаю, но мы здесь уже давно и...» «Может быть, слишком давно. Боюсь, вам придется проехать со мной». «Но со мной дети». «Я вижу, сеньора, но вы все равно должны проехать со мной». Элси чувствует, что вот-вот расплачется. «Ну как же дети?» Коп, извинившись, на минутку отходит к своей машине. Элси сидит, стараясь успокоиться. Минуты тянутся бесконечно. Она борется с искушением взглянуть в зеркало заднего вида, посмотреть, что происходит, и с желанием попросту выскочить из машины и убежать с детьми. Наконец коп возвращается, наклоняется к окну и говорит с изысканной любезностью: «Мы в Мексике с уважением относимся к семье. Всего вам хорошего». Арт, наконец, дождался звонка. Звонит Тим Тейлор сообщить, что до него дошли тревожные слухи, и им требуется поговорить. Тейлор все еще орет в трубке, когда за окном раздаются автоматные очереди. План «Б». Сначала слышится рев машины, летящей на бешеной скорости. Потом вступает автомат АК-47, а в следующий момент все уже лежат на полу под прикрытием столов. Арт, Эрни и Шек, переждав несколько минут после того, как стрельба затихает, выходят взглянуть на машину Арта. От окон Форда Тауруса остались только осколки, шины спущены, и десятки огромных дыр зияют в бортах. «Теперь вряд ли, босс, — замечает Шек, — вы сможете сбыть его по сходной цене». Через несколько минут появляются Федералис. «А может, они тут уже и были, — мелькает у Арта. Его везут в участок, там полковник Вега с озабоченным видом говорит: «Слава богу, вы не сидели в этой машине. Кто мог это сделать? У вас в городе есть враги, сеньор Келлер?» «И вы даже знаете, кто, — огрызается Арт, — ваш хороший мальчик Баррера». Вега с картинным изумлением распахивает глаза. «Мигель Анхель Баррера? Но зачем ему это?» «Вы же сами говорили, что Дон Мигель не фигурирует ни в одном вашем расследовании». Вега томит его в комнате для допросов 3,5 часа, в основном интересуясь его расследованиями, якобы для выяснения мотива нападения. Эрни побаивается, что Арт уже и не выйдет оттуда. Он устраивается в вестибюле и отказывается уходить, пока не появится его босс. А Шек в это время едет в дом Келлера и говорит Элси: «С Артом все в порядке, но...» Когда Арт возвращается домой, Элси в спальне упаковывает вещи. «Я взяла нам билеты на рейс в Сан-Диего на сегодняшний вечер», — говорит она. «Поживем пока у моих родителей». «Что случилось?» «Я боюсь, Арт». И она рассказывает мужу о том, как ее преследовали, и про то, каково ей было услышать, что машину мужа расстреляли, а его самого отвезли в участок Федералис. «Никогда раньше, Арт, я не была так напугана. Я хочу уехать из Мексики». «Не бойся». Элси смотрит на него, как на ненормального. «Твою машину расстреляли, Арт». «Они знали, что меня в ней нет». «А когда они станут бомбить дом, то прежде проверят, что меня с детьми там нет?» — Семье они не станут причинять вреда. — У них что же, — интересуется она, — существует такое правило? — Ну да, — подтверждает он. — И вообще охотятся они на меня. Тут личное. — Что значит личное? Он долго тянет с ответом, и она не выдерживает. — Арт, что ты имеешь в виду? Он усаживает ее и рассказывает о своих прежних отношениях с Тио и Аданом Баррера, о засаде в Бадерагуато, об убийстве 6 захваченных и про то, сколько лет он держал рот на замке насчет всего этого. Как это помогло Тио организовать свою федерасьон, которая сейчас наводняет улицы Америки крэком, и что теперь он должен бороться и победить. Элси с сомнением смотрит на него.